новенькими бумажками. Так точно. Прощайте, Антон Антонович. Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь от всего сердца, мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна. Так мы вас ждем. Прощайте, моя душенька. Ангел души моей. Марья Антоновна. Прощайте. А как же это вы прямо так на перекладной едете? Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессор. Так по крайней мере чем-нибудь застлать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли? Я велю подать коврик. Нет, зачем? Это пустое. А впрочем, пожалуй, пусть дают коврик. Эй, Авдотья! Ступай скорее в кладовую. Вынь ковер самый лучший, что по голубому полю. Персидский, скорей. Когда же прикажете ожидать вас? Завтра или послезавтра. А, это ковер. Давай его сюда. Клади его так. Теперь давай-ка с этой стороны сено. Вот с этой стороны сюда еще. Хорошо, славно будет. Вот теперь садитесь, ваше благородие. Прощайте, Антон Антонович. Прощайте, ваше превосходительство. Прощайте, Иван Иванович. Прощайте, маменька.